И вот этот день свободы настал. О, человек гора! Я, Скайрош Болгалам, имею честь зачитать вам условия вашего освобождения. Я вас слушаю, ваша светлость. Так, могущественнейший император Лилипутии, Гальбаста Мамарен, Эвлем Гердайло, Шефин Люли Ойли Гоутрада, так. И ужас всей вселенной, чьи владения простираются, названный Человек-гора, должен дать торжественное обещание в точности выполнять все условия освобождения. Итак, согласны вы дать присягу по законам нашей страны? Согласен, согласен, ваша светлость. В таком случае возьмите, пожалуйста, правую ногу в левую руку. Ага. Так. Так. Теперь положите средний палец правой руки. Так. На теме. Ага, вот. Так. Ага. Вот. А большой, вот, большой. Так. На верхушку правого уха. Ага, так. Правильно. Пожалуйста. Теперь присягайте. Я, так я, Лемюэль Гулливер, Человек-гора, присягаю в том, что мною будут выполнены все условия, записанные в этом исключительном документе. Клянусь. Прекрасно. Теперь распишитесь. Вот здесь. Расписаться? Да. Где? Вот здесь. Ах, вот здесь. Да. Так, так. Вот здесь. Пожалуйста. Вот так. Хорошо. Ну, теперь снимите цепи. Поздравляю, вы свободны! Ваше Величество! Не надо, не надо, не надо, что вы! Встаньте, встаньте с колен! Я выражаю надежду, что вы окажетесь полезным слугой и будете вполне достойны тех милостей, которые я уже оказал вам и которые смогу оказать в будущем. Слава нашему императору! Слава нашему императору! Прекрасно, уважаемый Рельдрессель. Что вы делали сегодня? Я смотрел вашу столицу. Ну и как? Я нашел ее прелестной. А, и вот этот прелестный город может быть подвергнут вторжению врагов нашего государства и разрушению. Кто же может угрожать государству Лилипутии? Ну, великая империя Блефуску. Что? Война? Из-за чего? Это очень давняя история. Еще когда дед нашего нынешнего императора был ребенком, ему подали вареные яйца. Разбивая их, как водится, с тупого конца, мальчик порезал себе палец. Тогда император, его отец, издал указ разбивать яйца с острого конца. Этот указ до такой степени озлобил население, что был причиной 6 восстаний. А какое же отношение ко всему этому имеет империя Блефуску? Монархи Блефуску всячески разжигали эти восстания и укрывали их участников. Изгнанники, тупоконечники, постепенно приобрели такое влияние на императора, что побудили его объявить войну нашему государству. Ну, вот почему его императорское величество повелело мне просить вас защитить Лилипутию. Я прошу засвидетельствовать императору мое нижайшее почтение и довести до его сведения, что я готов, не щадя жизни, защитить его государство от вторжения неприятеля. О, большой!